Словарик. Оклут. В мифологии северных народов сверхъестественная касатка, которая может принимать вид гигантского волка и охотиться на суше. Акка. Почтительное обращение к пожилой женщине. Алаунские горы. Современная валдайская возвышенность. Альдейга. Древний город и крепость Ладога на Ладожском озере. Арбуй. Мирянский жрец. Бьярмия. Бьярма. Известная в скандинавских сагах полумифическая страна на севере Европы. Ее соотносят с территорией современной Архангельской области. Вагуда. Архаизм. Музыкальный инструмент. Вежа. Конусообразное жилище северных народов, крытое березовой корой, землей и мхом. Велес. Лесной батюшка, хозяин зверей, в темных обличьях, хозяин зимы и ящер. Один из двух верховных богов у славян. Покровитель зверей, бог поэзии и колдовства. Венья, вени. Финно-угорское название народа славен. Вересковая спина. Лингбак. Морское чудовище из исландских саг, рыба-остров. Винья. Одно из архаичных названий Северной Двины. Висшор. Вишера. Река в Новгородской области. Войпель. Ночное ухо, северный ветер, морозный старец и так далее. Один из главных богов Коми, владыка леса. Волость Шкай, огненный змей. Один из верховных богов умерян, аналогичный славянскому Велесу. Волха. Ильха, Радха. Существовавшее у разных народов название реки Волги. Всеотец, громовержец и небесный воин. Соответственно, скандинавские боги Один, Тор и Тюр. Вяйнимёйнин. Могущественный старец и чародей, главный герой эпоса Калевала. Галич Мерский. Древний город Галич встречается в летописях с XII века. Входил в состав Владимирского княжества. Гордарики. Страна городов. Древнескандинавское название Руси. Отсюда ее жители. Гарцы. Гейда. Шаманка у саамов. Гибель богов. Рагнарёк. В скандинавской мифологии великая битва богов и чудовищ, в которой погибнет весь мир. Гусиная дорога. Млечный путь. Даритель душ. Отец душ. Эпитет Радиена, одного из главных богов у саамов. Драук. В скандинавской мифологии восставший мертвец, обладающий магической силой. Древо душ. Мистическое мировое дерево в шаманизме, на котором созревают нерожденные души, прежде чем воплотиться на земле. Дышащее или полуночное море. Северный ледовитый океан. Дышащим его называли из-за больших приливов и отливов. Едун. Архаизм. Темный колдун. Заветерь. Бухта. Земля летучих камней. Кольский полуостров. Змеево море. Белое море. Скандинавы называли его Гандвик. Залив чудовищ. Изоряне. Ижора. Древний малочисленный народ, проживавший на территории Ленинградской области. Ильмера. Озеро Ильмень. Кстати, всякое большое озеро в Древней Руси звалось морем. Йоль. Праздник середины зимы у германцев и скандинавов, приуроченный к зимнему солнцестоянию. Длится 12 дней. Йомс-викинги, йомсы. Вольное братство викингов с базой в городе Йомсборг, реально существовавшее в раннем Средневековье. Йомс-викинги имели репутацию морских разбойников, также их использовали как наемников. Йормунганд. Йормунганд. Исполинский морской змей из скандинавской мифологии. Он опоясывает всю землю, вцепившись зубами в собственный хвост. Йотун. В скандинавской мифологии великан, обитатель Йотунхейма. Коврай. Отец колдовства, отец шаманов, отец чар. Бог колдовства и покровитель шаманов усаамов. Канги. Карельская кожаная обувь. Карьяла. Финно-угорское название народа карелов. Кирёжа. Саамские санки без полозьев в форме лодки. В этой книге слово означает именно лодку. Кереметь. Священная роща. Каневица. Хево-Саари. Остров Каневец в Ладожском озере. Кугыжа. Старейшина. Из марийского языка. Лоухи. Старуха-чародейка, правительница мифической страны Похилы, героиня эпоса Калевала. Лым. Лесной зимний дух, снеговой. Медвежий угор. По преданию, название Медвежий угол носило место, на котором позднее появился город Ярославль. В книге оно является крупнейшим святилищем Велеса, каким, по многим данным, и в самом деле было. Меря, миряне. Ныне ассимилированный финно-угорский народ, проживавший на северо-западе Руси. Миклагард, великий город. Так скандинавы называли Константинополь, столицу Византии. Морской смрад. Хавгуфа. Морское чудовище из скандинавских саг. Описывалось по-разному, в том числе как гигантский морской вепрь. Морской ярл. Знатный человек в Древней Скандинавии, имеющий корабль и хирт, но в отличие от настоящего ярла, не владеющий землей. Маховая матушка. Под этим именем в книге выведена саамская богиня Маддер-Акка. Наус. Архаизм. Артефакт, магический предмет. Небесный град. В скандинавской мифологии Асгард — обиталище асов, богов. Нево. Старинное название Ладожского озера. Неименуемый. Хазарин Кофа подразумевает бога Яхве, что не мешает ему верить в девов. Ненасыть, архаизм, хищник, живоглот. Неро. На озере Неро и ныне находится город Ростов-Великий. В дохристианские времена эти земли были населены мирянами. Ноатун, корабельный двор, подводный дворец морского бога Ньорда. Новый город, новогородцы, новогородская земля. Изначально именно так назывался Новгород Великий, один из самых древних и важных славянских городов на северо-западе Руси. Нойда – добрый помощник, шаман усаамов. Нордлинги – северяне, одно из названий древних скандинавов. Ньорд – у скандинавов бог, происходящий из ванов, владыка моря, ветра и плодородия. Ньярга – саамское название мыса Норд-Кап, самой северной точки Европы. Оадзь, лягушка-вампир, героиня саамских сказок. Оржавень, мертвое болото с ржавыми пятнами от железной руды на поверхности. Пирун, громовик, молниерукий, золотые рога. Верховный бог у славян, бог грозы, покровитель воинов. Печоры. Еще одно название чуди белоглазой или Сихиртя, полумифического малого народа, обитавшего в холмах. Полуношник, Зарянка. Различные виды морского ветра у поморов. Первородный змей, предвечный змей, великий змей. Хтоническое божество, мировой змей, повелитель моря и отец хаоса. Похьюла, туманная северная страна, обиталище злых существ и духов из эпоса Калевала. Равк, у саамов вампир-чародей, перерожденный темный колдун. Ран, госпожа бури, разрушительница, мать волн и так далее. У скандинавов богиня моря, насылающая бурю. Изображается сетью, которой ловит души утопленников. Погибшие в море воины после смерти идут к ней в гребцы. Саами-ма, родина саамов. Саево, дух-помощник у саамского шамана. Сахко, саамская настольная игра. Сейт, у саамов волшебный летучий камень, обиталище духа. Существует также понятие сейт как практика колдовства, близкая к шаманской. Сихиртя, полулегендарное племя, отождествляемое с чудью белоглазой из северных легенд. Сихиртя жили в землянках, отличались малым ростом, очень светлыми глазами. Считались очень умелыми летейщиками и колдунами. Скальд – певец, часто заклинатель у скандинавов. Следь – призрак-двойник в облике человеческой тени. Является людям в миг серьезной опасности, как последнее предупреждение. Возможно, славянский аналог скандинавской фюльгии. Соляные острова, они же Солова-Келесь, острова дедов. Соловецкий архипелаг в Белом море. Сурт. В скандинавской мифологии огненный великан, владыка Муспельхейма. Пророчество говорит, что его огненный меч срубит мировое древо Игдрасиль, и весь мир погибнет в пламени. Суриане. Северный народ, вымышленные предки коми-зырян. Суходона. Старинное название реки Суханы на севере России. Таматарха. Таман-Тархан. Древний хазарский город на Таманском полуострове, известный в летописях как Тму-Таракань. Тинг. Древнескандинавское народное собрание, состоящее из свободных мужчин области или страны. Трель. Раб у древних скандинавов. Укка-Тапио. Финской и карельской мифологии бог леса. Финнмарк. Скандинавское название северной части Норвегии. Фюльгия. Скандинавской мифологии дух-хранитель, незримо сопровождающий человека на протяжении жизни и провожающий его душу на тот свет. В момент серьезной опасности фюльгия становится видимой. Хёвдинг. Вождь в Древней Скандинавии. Хельхейм. Царство мертвых у скандинавов. Хирт. Дружина у древних скандинавов. Хольмганг. Суд поединкам, божий суд у скандинавов. Хольмгард. Древнескандинавское название Новгорода. Чуть. А. Обиходное общее название финно-угорских народов. Б. Сказочное племя, ушедшее под землю или живущее под землей. Часто отождествляется с полулегендарным народом Сихиртя. Шева. Злой дух у финно-угорских народов. Эгир. В скандинавской мифологии йотун, олицетворение щедрого моря. Юка. В нынешние времена эта река зовется Юг. Отсюда, например, Великий Устюг. Ябме-Акка. Богиня смерти у саамов.